Глава 8. Эрика. Мы поднялись по лестнице еще на несколько пролетов, после чего вышли в просторный коридор. Дракон открыл одну из ближайших дверей и пропустил меня внутрь. Я неуверенно шагнула вперед и, миновав стул для посетителей, подошла к окну. Вид из него открывался чудесный. С противоположной стороны замка была, казалось, бесконечная ледяная долина, залитая холодным солнечным светом. Прозрачные природные кристаллы ослепительно сияли и разбрызгивали вокруг себя радужные блики. «Нравится?» Я вздрогнула от того, насколько близко прозвучал голос, и поспешно обернулась. Лейден Саргон сидел за своим столом, а перед ним на гладкой столешнице стояло не что иное, как артефакт истины. И, похоже, пришло мое время рассказать всю правду. «Нравится», несмотря на временное замешательство, ответила я на вопрос дракона. Сохранить лицо и сделать вид, что артефакт, используемый тайной полицией, меня ничуть не смутил, было несложно. Я знала, как вести себя на допросах, потому что, несмотря на свою хитрость и ловкость, все же пару раз попадалась. «В таком случае, вид с высоты драконьего полета тебе понравится еще больше». Мистер Лейден Саргон вытащил из ящика стола чистый лист бумаги и положил перед собой. «Спасибо, я уже оценила». Не видя смысла оттягивать неизбежное, я бросила последний взгляд в окно и устроилась напротив мужчины, который разглядывал меня с задумчивостью профессионального дознавателя. Итак, он повертел в пальцах перьевую ручку. «Представься еще раз». Артефакт истины полыхнул слабым зеленым цветом, когда активировался. «Эрика Гейл», — ответила я. «Возраст». Он что-то записал и поднял на меня взгляд. «Спрашивать не буду». Я хмыкнула, но спорить не стала. «Твой дракон ведь еще не пробудился?» «Не уверена, что вам недостаточно истинной крови для этого». Я вздохнула. «Никто из моих родителей не имел второй ипостаси, так с чего бы мне уметь оборачиваться?» Взгляд мистера Лейдена стал более острым. «Я чувствую в тебе кровь Варгасов», — сказал он. «Кто твои родители?» «Мама Амалия Гейл, помощница пекаря из Кайтауна. Отец Рэндалл Гейл, кузнец». Ни один из них не был в достаточной степени драконом. «Был?» – спросил мужчина. «Они погибли. Мне удалось произнести эти жестокие слова ровно и практически равнодушно, как будто мое сердце не кровоточило каждый раз при воспоминании о родителях. Их растерзали гончие». «Вот как!» – на лице мужчины показалось сочувствие. «И как давно это случилось? Что ты делала после их смерти?» «Давно случилось», – ответила я. «А чем занималась, чтобы выжить, приличному дракону лучше не знать». «Выживала? Что же еще?» «Подрабатывала, потом поступила в Академию Скайхолл. Что-то не сходится». Дракон задумчиво пожевал губу. «Как так вышло, что ты осталась совершенно одна? Почему клан не забрал тебя? А с каких пор клану нужны такие, как я?» Мое молчание, вероятно, было не очень красноречивым, потому что мистер Лейден Саргон не отступал. «Варгасы своих не бросают», — сказал он. «Я не Варгас». «Да, во мне есть какая-то крошечная талика крови ледяного дракона. Это дает мне определенный магический резерв, но не более. Мои родители по большей части были людьми, и с кланом мы, скорее всего, никак не связаны. Поэтому мне даже в голову не пришло просить кого-то из Варгасов о помощи. Да и откуда им взяться в той провинции, куда мы с родителями переехали практически перед самой их смертью? Это был даже не городок, а деревня, гораздо меньше Кайтауна. Но там отец наконец смог открыть собственную кузню, которая начала приносить доход. Мы в кои-то веки начали жить почти прилично. И если бы не дикая охота... «Но я чувствую в тебе ледяного дракона». Мужчина отодвинул в сторону наполовину исписанный лист бумаги. «Любой Варгас распознает в тебе свою. Это ведь не твой цвет волос?» Он кивком головы указал на мои длинные черные пряди, что выбились из косы и рассыпались по плечам. Не в силах лгать перед артефактом, я кивнула. На самом деле, волосы у меня от рождения были чисто белые, как снег. Но чтобы ничем не отличаться от своих смуглых и темноволосых родителей, я пользовалась краской. Так мне удавалось меньше привлекать к себе ненужное внимание, особенно в солнечном Кайтауне, где почти все были брюнетами. Это, конечно, вызывает лишь еще больше вопросов. Мужчина встал и обошел стол. Я крутанулась на стуле, следя за ним. Но дракон лишь забрал артефакт истины и деактивировал. Убрал его на полку. «Но, думаю, у нас нет причин не принимать тебя в академию. Осталось лишь переговорить с ректором и пройти испытание. если, конечно, тебе найдется место. У нас здесь все под счет». Мое сердце радостно дернулось в груди. Неужели цель почти достигнута? «Когда я смогу поговорить с ректором?» – небрежно спросила я, стараясь ничем не выдать своего нетерпения. Мистер Лейден удивленно приподнял брови. «Говорить с ректором буду я, а вы, юная леди, будете ждать меня здесь. Я распоряжусь, чтобы вам принесли все необходимое». Я не успела возразить, потому что Саргон стремительным шагом покинул кабинет, забрав с собой свои записки. И прежде чем я выбежала следом, в замке с тихим щелчком повернулся ключ. Когда шаги за дверью стихли, я огляделась в поисках того, что можно было использовать против Саргона. Потому что он очень быстро выяснит, что я и четверка мудаков из Скайхолла не вместе, и пройдет совсем немного времени, прежде чем меня снова выкинут за ворота. Но кабинет преподавателя боевой магии был как будто стерилен, в нем не было ничего, что указывало бы на личность хозяина. Никаких картин, милых сердцу сувениров, грамот и наград. Как будто здесь работал самый замкнутый и скрытый в Виригии дракон. Осмотр книжного шкафа тоже ничего не дал. Я нашла несколько учебников по его предмету, а в остальном там были книги по истории и даже кое-что из художественной литературы. Меня удивило наличие на полке свежего романа Вероники Веритас, известной в Виригии своими смелыми, даже скандальными любовными романами. Но, скорее всего, брутальный преподаватель отобрал эту книгу у кого-то из адепток. Не мог же он в самом деле читать это. Разочарованно вздохнув, я перешла к столу. Но вскрыть замок не успела. За дверью снова послышались тяжелые шаги. Я юркнула на свой стул и сложила руки на коленях, как примерная маленькая девочка. Вошедший Лейден Саргон окинул меня насмешливым взглядом. «Нашла, что искала?» – спросил он. Я округлила глаза, изображая недоумение. И тогда дракон, покачав головой, указал на небольшой кристалл на потолке. Артефакт слежения. Мне захотелось удариться головой об стол. Идиотка. Они же сейчас повсеместно. И было бы странно, если бы во второй по значимости Академии Виригии не было бы все сделано по высшему разряду. «Я просто осматривалась», – пробормотала я. «Итак», – дракон не торопился садиться. Он навис надо мной и смотрел сверху вниз, сложив руки на своей мощной груди. Куртки на нем больше не было, а волосы были заплетены в сложную косу. Видно, успел зарулить в личные покои по дороге. «Я переговорил с ректором, и, боюсь, у меня для тебя не самые хорошие новости». Я невольно сжала пальцы. Решила, что все будет просто. Давно уже надо было привыкнуть, что мне нигде не будут рады. Ни в старой академии, ни в новой. «Какие?» Мой голос дрогнул, несмотря на все усилия держать его под контролем. «Если пройдешь испытание», Лейден Саргон самодовольно усмехнулся. «Учиться будешь у меня. И я лично прослежу, чтобы тебя взяли в клан, потому что чувствую в тебе сильную кровь варгасов». Я украдкой перевела дух. Неужели мне не придется шантажировать ректора, чтобы меня взяли? Неужели достаточно пройти какое-то испытание? «Когда?» – спросила я. Дракон окинул меня медленным взглядом. «А Лиланд что, не приходил?» – неожиданно спросил он. «А вы не видели это в своем следящем артефакте?» – ехидно парировала я. Действительно, после фразы о том, что мне принесут все необходимое, я сразу же о ней забыла. Но желудок напомнил, выдав голодную трель. Боевик нахмурился и направился к двери в тот самый момент, когда в нее постучали. Спустя мгновение на столе уже стоял поднос, на котором дымилась миска с горячим густым супом, где среди картошки можно было разглядеть довольно приличные кусочки мяса. Я сглотнула слюну и вопросительно посмотрела на мистера Лейдена, отчего он, кажется, немного растерялся. «Почему ты так смотришь?» – спросил мужчина. «Ешь!» Мне нужно было лишь подтверждение, что еда действительно предназначена для меня. Схватив ложку, я зачерпнула из супа самый большой кусок мяса и почти целиком запихнула его в рот. Мои манеры, конечно, оставляли желать лучшего, хотя в Скайхолле я уже многому успела научиться. С трудом подавив стон наслаждения, я зажмурилась и медленно прожевала идеально сваренное, в меру посоленное мясо, пропитанное наваристым бульоном. «Когда ты ела в последний раз?» – спросил меня дракон, сильно хмурясь. Я неопределенно повела плечами, видимо, еще в Кайтауне. На дирижабле кормили только тех, кто летел в каютах классом выше, чем у меня. Кроме еды, Лиланд принес большую коробку, и боевик указал на нее. «Ты ешь, а я буду рассказывать», – пояснил он, – «там форма академии. Это не значит, что тебя приняли, но она понадобится для прохождения испытания, потому что сделана из особого материала». Он защитит тебя от большинства травм и повреждений, таких как ожоги, обморожения и так далее. Несмотря на свой дизайн, она действительно удобна и функциональна, поэтому не отказывайся надевать сразу, как только увидишь ее. А почему я, собственно, должна отказываться? Но я лишь кивнула, потому что говорить с набитым ртом было более чем некультурно, даже для меня. И я мог бы еще многое тебе рассказать, но так как твоя судьба еще не решена, то я не вижу в этом смысла. Вот как только тебя примут... При этом он не сказал «если». Неужели так уверен в моем успехе? Так совпало, дракон на меня больше не смотрел. Он выглянул в окно, и вид бесконечного синего неба явно заинтересовал его больше, чем неторопливо жующая я. Что в Академии есть еще одна кандидатка на вступление в клан Варгас. Я слышал о ней от своего коллеги. Она уже прошла испытание, поэтому нам не придется тратить время на ожидание. Комиссия вся уже в сборе. Я подняла голову от тарелки. Это что, испытание придется проходить прямо сейчас? Тогда, вероятно, мне не стоит сильно набивать свой желудок. Я отодвинула от себя недоеденный суп и поднялась. Где я могу переодеться? Здесь есть небольшая гардеробная. Мистер Лейден указал на неприметную дверь, и, забрав со стола форму, я отправилась туда. «Надеюсь, там нет следящего кристалла?» Не обернувшись, сказала я. Дракон в ответ лишь хмыкнул, что можно было расценивать как угодно. Но даже так я все равно была довольна. Он ни словом не обмолвился о других адептах, прибывших из Скайхолла. Не узнавал? Или это не так важно? Мне все еще сложно было поверить, что Варгасы могут принять меня в клан. Я знала, что мои родители не были мне родными. Уж слишком сильно мы отличались, но мама всегда говорила, что они нашли меня на улице, голодную и замерзшую. И я даже имя свое с трудом вспомнила. Что произошло с моей настоящей семьей, ей было неизвестно. Но я часто просыпалась среди ночи от собственного крика, преследуемая кошмарами. Мне снились чудовища. Дикая охота, которая пришла в Веригию из другого мира и принесла с собой монстров, способных принимать человеческий облик. Но гончие никогда не были людьми, потому что ими руководила лишь ярость, злоба и агрессия. Но теперь, задумавшись о том, что, возможно, могу действительно быть драконом, я вспомнила кое-что еще. Обрывочные воспоминания, вероятно, из очень далекого детства, когда мои настоящие родители еще были живы. Там был мужчина, довольно молодой. Его длинные белоснежные волосы были завязаны в высокий хвост на затылке, а прозрачные голубые глаза были холодны, как осколки льда. Он держал меня за маленькие ладошки, и его чувственные губы кривились в улыбке, неожиданно теплой, на фоне глаз. Он что-то говорил мне, но я не слышала ни слова. Завороженная всем его обликом и властной аурой. «Все в порядке, мисс Гейл?» В дверь постучали, и я вздрогнула. Это же надо было так задуматься. Время прошло, а я даже раздеваться не начала. «Да, еще минутку!» – крикнула я и начала поспешно избавляться от одежды. В гардеробной было тесновато и непонятно, как огромный мускулистый дракон умудрялся в ней переодеваться. На дальней стене висело зеркало в пол, и я на несколько мгновений замерла, разглядывая себя в нижнем белье. Под правым ребром темнел синяк, который я, вероятно, получила еще в Скайхолле. Горло сжалось. Интересно, что сказал бы Лейден Саргон, если бы увидел меня? Наверное, что угодно, чтобы замаскировать жалость и отвращение. Я никогда раньше не задумывалась о собственной привлекательности, но почему-то именно сейчас захотелось выглядеть не как суповой набор, которым являлась. Очередной деликатный стук заставил меня пошевелиться. «Может, нужна помощь?» – осторожно спросил дракон. И мои щеки неожиданно залил румянец. «Уже выхожу!» – крикнула я и развернула, наконец, сверток с формой. Поначалу я подумала, что мне показалось. Но не мог наряд боевого мага оставлять грудь практически открытой. Дракон говорил о защите и функциональности, а я, натянув на себя верх и едва справившись с застежками, увидела в отражении бордельную девку. Кожаный корсет сделал мою грудь выше и создал ощущение, что она у меня вообще есть. Щеки, до этого розовевшие от легкого румянца, залила алая краска. «Да за кого, тьма побери, эта ящерица меня принимает?» В груди зародился рык, и я не стала его сдерживать. Крошечная гардеробная содрогнулась, а в следующее мгновение двери распахнулась, сорванная с петель. И я предстала перед преподавателем в развратном корсете и в своих старых, застиранных, едва ли не до дыр трусиках. Я не знала, что меня смутило больше, но от бессилия как-то изменить ситуацию я, кажется, утратила контроль над магией. Она вырвалась из меня, стремительно замораживая стены и превращая висевшую на вешалках одежду дракона в хрупкие ледышки, которые от моего очередного рыка рассыпались на мелкие искрящиеся осколки. Как тот мужчина в дирижабле. От осознания того, что это действительно я могла превратить его в лужу на ковре, я застыла. И это дало возможность Лейдену Саргону приблизиться. Из его глаз на меня смотрел самый настоящий огненный дракон. А из ноздрей мужчины едва не валил дым. Так он был взбешен. Чужая магия, полностью противоположная моей, затанцевала на моей коже, вызывая ответную реакцию. Жар драконьего огня как будто лизнул мои ребра изнутри, и я выгнулась, не зная, чего больше в моих ощущениях – удовольствия или боли. Мужчина неожиданно зашипел и схватил меня за руку, пальцы которой уже машинально выплетали узор боевого заклятия. «Что произошло?» – рявкнул он, и в бездонных зеленых глазах полыхнуло пламя. «Это!» – оскалилась я, свободной рукой похлопав по груди. «Вы меня за идиотку держите? Хотите сказать, ваши адептки так одеваются? Как портовые шлюхи!» Дракон натурально опешил и отступил. «Это?» Он отпустил мою руку и с мальчишеским жестом потер затылок. «Это действительно форма, мисс Гейл. И я, кажется, предупреждал вас не кипятиться и не делать поспешных выводов. Смотрите». Он создал на ладони язычок пламени и поднес его к моей груди. Я с воплем отшатнулась и врезалась задницей в зеркало. Мужчину это не остановило, и, шагнув следом за мной, он продолжил попытки поджарить меня до хрустящей корочки. Но я чувствовала только тепло, не более. И когда разум возобладал над эмоциями, я перестала делать попытки покрыть свою кожу слоем льда, чтобы защититься. Видите? Это особая ткань. А дизайн придумал не я. Его утверждал ректор. И думаю, у вас совсем скоро будет возможность высказать свое возмущение ему в лицо. Мой пыл слегка утих от такого предложения. Ругаться с ректором? Нет, у меня на него были совсем другие планы. Извините. Мои плечи опустились, когда я оглядела гардеробную и поняла, какой причинила ущерб. Я все оплачу. Скорее всего, ради этого мне придется продать на черном рынке пару своих внутренних органов. Ну или раздобыть деньги другим, более привычным способом. Мистер Лейден Саргон одарил меня внимательным взглядом и медленно покачал головой. И что-то было в нем такое особо хищное, что снова вызвало во мне внутреннюю дрожь. «Будьте добры, наденьте форму». Попросил мужчина и покинул замороженное помещение, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я, приложив ладони к пылающим щекам, посмотрела в зеркало, и в следующий миг оно осыпалось к моим ногам. Гадство! Но время шло, а саргоны, как известно, не отличались терпением. Поэтому, попытавшись успокоиться и хоть немного замедлить бешено стучавшее сердце, я натянула штаны, затем обувь, и на негнущихся ногах покинула свое убежище. Вид спокойного, совершенно не рассерженного преподавателя внушил в меня некоторую уверенность в том, что все будет хорошо, пока по кабинету не разнесся мелодичный перезвон. «Что это?» Мгновенно подобравшись, дракон огляделся по сторонам, и его взгляд безошибочно нашел мою сумку. Я внутренне похолодела. У меня было слишком мало опыта обращения с новым изобретением, поэтому я не смогла совсем выключить вещатель. Но мне казалось, что я выкрутила на нем звук до минимума. Видимо, что-то экстренное. Волоски у меня на затылке шевельнулись, когда внимательный, полный подозрений взгляд метнулся ко мне. «Что это, мисс Гейл?» уже громче повторил мужчина. «Звук исходит из вашей сумки». «Вещатель», вздохнула я, не видя смысла отрицать очевидное. Брови дракона взметнулись вверх. «И вы не собираетесь ответить?» спросил он. «Вдруг это что-то важное и срочное?» «Нет ничего важнее предстоящего испытания». Невозмутимо парировала я. В тот же миг вещатель наконец замолчал. «Думаю, мы можем идти». Что ж, мистер Лейден окинул меня придирчивым взглядом и, кажется, остался доволен. А меня от нервного перенапряжения уже немного потряхивало, и я не представляла, как справлюсь с испытанием. Но с другой стороны, я уже зашла слишком далеко, чтобы так просто взять и провалиться. Дракон открыл дверь и пропустил меня вперед. А я, чуть помедлив, глубоко вздохнула и шагнула навстречу неизвестности. Внутри замок был гораздо больше, чем казался снаружи. Мы шли по бесконечным переходам, спустились по лестнице, чтобы снова подняться едва ли не в следующем коридоре, и мне в голову даже закралась мысль, что мой преподаватель заблудился. Но он уверенно вел меня вперед и за весь путь ни разу не обернулся, и лишь когда мы оказались в длинной картинной галерее, дракон внезапно остановился. «Все же странная история с твоими родителями», – сказал он. «Наследники Варгасов просто так не теряются». «Как видите, теряются». Я не смотрела по сторонам, полностью сосредоточившись на своем собеседнике. Думаю, что мы можем попробовать выяснить, кто твои настоящие родители. Мистер Лейден пристально посмотрел мне в глаза. И что с ними случилось? И еще бы, я усмехнулась. Думаю, сейчас это не важно. Если они по каким-то причинам от меня отказались и отдали в приемную семью, или же и вовсе погибли. В любом случае, это все давно в прошлом. Столько лет прошло. Я не хотела признаваться, но дракон затронул тему, которая острым шипом засела в моем сердце. Приемные родители относились ко мне хорошо, любили и оберегали, но их слишком рано не стало. И тот период своей жизни до поступления в Академию Скайхолл я постаралась похоронить в памяти так глубоко, чтобы он перестал преследовать меня в кошмарах. Но иногда это все равно происходило, и мне оставалось, наверное, просто ждать, потому что время, как говорится, лечит. «Вскоре тебе придется встретиться с мистером Нуа Варгасом», – сказал мужчина. Я кивнула, и мы продолжили путь. Оказаться в клане было бы действительно неплохо, потому что больше в этом мире у меня никого родного не было. Но к чему дракон вообще затеял весь этот разговор о моих настоящих родителях? Ждал, что я спрошу о них? Я вопросительно посмотрела на мистера Лейдена, но он больше не обращал на меня внимания, глубоко погрузившись в собственные мысли. Кажется, я снова упустила какой-то шанс. «Так кто они?» – спросила я тихо. «Я расскажу тебе после испытания», – неожиданно мягко усмехнулся дракон и остановился. Оказалось, мы достигли цели, и преподаватель распахнул передо мной дверь огромного зала, где в центре за полукруглым столом сидели несколько драконов. Все они были в мантиях, как какие-то судьи, и я невольно задрала подбородок повыше, сразу демонстрируя свой характер. Мое приветствие эхом отразилось от стен, скрытых в темноте, после чего начался очередной этап допроса. Кто я, откуда, зачем пожаловала? Я максимально честно отвечала на вопросы, зная, что могущественным драконам при желании не составит труда проверить информацию. Странно, меня не спросили о королях Скайхолла. О них будто вообще никто не вспомнил. Больше интересовались моими способностями, чему я успела научиться в другой академии. Мой взгляд практически не отрывался от мужчины, что сидел в центре стола. Я безошибочно узнала в нем ректора Айсхолла, мистера Виторио Аргуса. Но вживую он выглядел совсем не так, как на своих портретах. Не было того мягкого изгиба губ и доброжелательности в глазах. От его холодного жесткого взгляда у меня по спине побежали мурашки. И этого дракона я собиралась шантажировать. Идиотка. Да он бы убил меня без раздумий, и никто никогда не вспомнил даже, что когда-то существовала в Веригии некая Эрика Гейл. Наверное, я родилась под какой-то счастливой звездой, раз на моем пути встретился Лейден Саргон, разглядевший во мне кровь Варгасов и замолвивший словечко перед руководством Академии. В какой-то момент вопросы закончились, и пришло время демонстрации. Я забыла о неловкости, которая сковывала мое тело под пристальными изучающими взглядами драконьей комиссии. Один из преподавателей вышел из-за стола и направился ко мне. Я почувствовала взрыв магии еще до того, как он достиг меня, хотя мужчина, кажется, не пошевелил ни пальцами, ни губами, произнося заклятие. Меня едва не швырнуло в стену, но я успела выставить щит и, стиснув зубы, перешла в атаку. Решили посмотреть, на что я способна? Что ж, я всегда готова к хорошей драке. Я провела не так много времени в Скайхолле и не в полной мере овладела магией. Да и кто смог бы на моем месте? Но злость заменяла мне и мастерство, и большой резерв. «Дикарка», – презрительно бросил мужчина, когда я попыталась сбить его с ног порывом ледяного ветра, одновременно заморозив под ним пол. Мой противник даже не сдвинулся с места, а вот его мантию неожиданно разорвало в клочья. И я несколько мгновений удивленно моргала, глядя на обнаженную волосатую грудь. А потом мои легкие опалило жаром, потому что этот маг что-то сделал с наполнявшим их воздухом. Возможно, просто убрал его, и я начала задыхаться. «Защищайся!» – прорычал кто-то со стороны стола, и я попыталась создать вокруг себя пузырь, который использовался для подводного плавания, но перед глазами уже мелькали черные мушки, мешая сконцентрироваться. «Достаточно!» – прозвучал еще один голос. И я, наконец, смогла с хрипом вдохнуть, чтобы сразу после этого мучительно закашляться. Кажется, это полный провал. Но мне было уже неважно, потому что даже сквозь пелену слез, что застилали мои глаза, я узнала его, мужчину с длинными белыми волосами, что так часто приходил ко мне во снах. Он что-то говорил, но я не слышала слов, лишь жадно вглядывалась в знакомые черты. Этого дракона не было за столом, когда началось испытание. Возможно, он пришел только что, Холодные голубые глаза внимательно изучали меня, и в их глубине не было и тени узнавания. Но мое сердце все равно билось как сумасшедшее, пока я стояла посреди зала, полностью поверженная, и жадно смотрела на него. «Я беру эту девушку под опеку клана Варгас», – произнес мужчина, обращаясь к ректору. Тот, немного помедлив, удивленно кивнул. «А обучение?» «Я оплачу. Факультет?» «Боевой», – подал голос Лейден Саргон. «Я беру ее к себе в группу. У нее определенно есть потенциал». Лорд Варгас одарил моего будущего преподавателя задумчивым взглядом, после чего согласно кивнул. «Разместите девушку в общежитии и готовьте документы о зачислении», – распорядился он. «Об остальном я позабочусь». А затем снова повернулся ко мне и сделал шаг вперед. «Простите мою грубость», – по его губам скользнула тень улыбки. «Мое имя Ноа Варгас. Я глава клана Ледяных Драконов. Но я очень рад знакомству, мисс Эрика Варгас». Язык будто прилип к небу, и я смогла только кивнуть, неотрывно глядя на мужчину из моих снов. А он протянул руку и, поймав мою ладошку, не сильно сжал ее пальцами. «Добро пожаловать в клан».